Наталья Горбаневская. Я завидовала музыкантам и математикам. Когда-то на психиатрической экспертизе на вопрос печальной памяти профессора о любимых композиторах я ответила: Моцарт, Шуберт, Прокофьев. Это отчасти так и сегодня, с той разницей, что Прокофьева, может быть, люблю чуть-чуть меньше, а Шуберта намного больше. Просто тогда я еще многого из его сочинений не слышала. Но почти так же люблю Баха, Гайдна, Шумана, Шостаковича. И джаз хороший, настоящий, разный, не меньше, чем всю названную классику. А там, где слово соединяется с музыкой, впрочем, это уже есть у названных композиторов, достаточно привести в пример песни Шуберта и антиформалистический раёк Шостаковича. Очень люблю старинные русские романсы, песни Булата Акуджавы, а сейчас, например, по многу раз с радостью слушаю компакт-диск раннего «Аквариума». Без музыки я вообще прожить не могу. Без живописи, пожалуй, тоже трудно. Как когда-то полюбила импрессионистов и постимпрессионистов, так и люблю. Тем более, что лучшие их собрания у нас в Париже, в музее Орсе. Тем не менее, в прошлом году, впервые в жизни попав в Нью-Йоркский музей Метрополитен, обалдела перед тамошним Дега и готова была утверждать, что это лучший художник всех времен и народов. Но еще же есть и итальянское раннее возрождение, и фламандцы от Яна ван Эйка, и ван дер Вейдена, и Брейгель, а еще наши бубново-валетчики. Вот без этого жизнь была бы мрачная пустыня. Примечание. Из интервью Евгению Чигрину. Независимая газета «Экслибрис» номер 7, 3 марта 2005 года. Конец примечания. Из письма Надежде Красиной, 1972 год. «Надька, помнишь, как мы слушали мои пластинки? Я и до сих пор, когда слышу большой блестящий вальс на пластинке Эвы Демарчик, вспоминаю, как я тебе давала тувимовский текст, переводила. Слушаешь ли ты музыку хоть по радио? Мне в Казани потому еще тяжело жилось, что без музыки. Для меня это как воздух. У радостного Моцарта весло, у горестного Моцарта ветрило. Бесслезной скорбью скулы мне свело, и музыка глаза не просветлила. И горькое среди мне тепло меня в сугробы мокрые ввинтило. У радостного Моцарта светило, у горестного Моцарта крыло. Им все равно обоим не везло, трещи ветрило и плещи весло.